Запись 22. «Что ты сказал?» Голос Оксаны дрожал. Она из-под лобья глядела на Леонида. «Нет», — захлопал покрасневшими глазами Андрей и приоткрыл рот. «Ублюдок, да что ты несешь?» — рявкнула Алена и топнула ногой. «Ты уверен? Пульс проверил? Эликсир давал? А, сейчас сам разберусь», — отметился Сергей. Вздохнул Петрович и провел ладонью по бороде. Ну а я лишь зевнул, с полуулыбкой наблюдая за реакцией остальных. Так скажем, Леонид устроил неплохую проверку, и теперь можно увидеть воочию, как люди ведут себя в подобных ситуациях. Правда, за это его ждет неминуемая кара. Такие шутки прощаются с большим трудом. «А чего вы тут разорались?» По ступеням сбегает Петя и останавливается возле Леонида. Кладет руку ему на плечо. «Случилось чего?» Щеки здоровяка снова обрели румянец, а глаза сверкают, как у озорного подростка. «Петя? Леонид?» Разразился смехом интеллигент. «Видели бы вы свои физиономии. Неужели и правда поверили, что эта туша может умереть? Да в него хоть ракету запусти, все выдержит». «Эй, сам ты туша!» Петя толкает Леонида пальцем в спину, и тот чуть с лестницы не наворачивается. Улыбку как рукой сняло. «А если со мной что-нибудь случится, никто и не поможет», поправляет свалившиеся на глаза волосы. Единственный, кто не поверил в сказанное Леонидом, это я и Петрович. Спасибо моему восприятию и чутью старика. Я слышал все, что происходило наверху, а потому знал, что Петя выжил. Зато остальные успели изрядно понервничать. «Петя, держи его!» — кричит Алена. «Сейчас будем мстить!» Когда все более-менее успокоились, наконец мы перешли к важному. Сначала хотелось прояснить по поводу способностей Леонида и его потенциального класса. «Ты замечал за собой еще что-нибудь странное?» Гляжу на интеллигента, лицо которого отдает краснотой из-за мести Алены. «Ты увидел силовое поле вокруг дома. Может, было что-то еще?» Леонид задумчиво почесал подбородок. «Если честно, так и не вспомню. Приведи какой-нибудь пример». Я заметил, что классовые способности хоть и не в полной мере, но проявляются еще до получения класса и непосредственного открытия способностей. Ну вот, например, Петю возьмем. Он еще не получил свой класс, но зомби не могут его заразить. Уверен, это одна из еще не открывшихся способностей. Или моя устойчивость к ментальным атакам также проявилась заранее. «Это когда на нас усатый напал?» — спросил Сергей. «Я в ступор впал, а тебе хоть бы хны». «Именно. Я до сих пор тапок в инвентаре храню». «Какие-то слишком экстремальные способы проверки», — нахмурился Леонид. «Нет уж, лучше уж дождусь 5 уровня, а потом все и узнаем». «Одно могу сказать точно. Если наша теория по поводу энергии на 1 уровне верна, то у тебя не магический класс». «Ой, да плевать», — махнул рукой Леонид. «Магический, не магический. Энергию я коплю не зря, и скоро вы это увидите». «Говоришь, способности могут проявляться заранее?» Как-то слишком запоздало, спросил Андрей. «Ага, а ты хочешь сказать, за собой что-то странное замечал?» «Вчера ночью, например, у меня ладони слишком горячие были, хотя в доме холодно, может, я маг огня?» «Ну...» Гляжу на Андрея, пытаясь не засмеяться. «Возможно. Но замечал ли что-нибудь еще? Что-то более серьезное?» «Еще я как-то про Алену подумал, и в следующую секунду она заговорила. Может, я маг предвидения?» «Алена и без всякой магии постоянно болтает. Ладно, проехали». «Эй!» — возмутилась девушка и надула щеки. «В общем, если что-то заметите, сразу дайте знать. Я должен быть в курсе, на что способна моя команда». Дальше я решил проверить обновленное сканирование. Поворачиваюсь на Петровича и использую способность. Объект — человек. Уровень 6. Да, скудновато как-то. Хотелось бы видеть чуть больше информации, но пока что и это довольно полезно. Потом я проверил Сергея, Леонида и Петю. Все имели по 4-му уровню, а значит, уже совсем скоро они получат свой класс. Андрей немного отставал со своим 3-м уровнем, но это, по крайней мере, уже не первый. Алена с Оксаной, ожидаемо, не достигли даже 2-го. «Значит, вот какая команда у нас собралась», — говорю я. 8-й уровень, 6-й, 3-4, 1-3 и 2-1. В рейд нам пока что рановато. «Что еще за рейд?» — удивился Петя. «А, ну да, он ведь об этом еще ничего не знает. А Леонид не в курсе о нашей новой группе, поэтому я их просветил и кинул по приглашению». «Название группы неизвестно. Уровень группы — 1. Количество участников — 8 из 10. Режим группы — индивидуальный, коллективный. Очки развития — 0. Бонусы группы, достижения группы, склад группы». «Отлично. Теперь у нас аж целых 8 участников. Почти максимальное число. Режим я сменил на коллективный, а вот название все еще оставалось невыбранным. Раз и навсегда это нужно исправить. Я выслушал еще с десяток вариантов и как лидер группы остановился на одном. Итак, наша группа будет называться «Они». «Они? Что еще за они?» — удивился Сергей. «Странно звучит», — ответила Оксана. «Вообще бред полный», — сказала Алена. Зевнул Петрович. «А мне нравится», — воскликнул Петя и расплылся в радостной улыбке. «А как все-таки это расшифровывается?» — поинтересовался Андрей. «Орден ножа и...» «А вот пока со своими классами не разберетесь, так и оставлю. И вообще, достали уже. Ничего им не нравится». Фыркаю. «Вот и будем орденом ножа и... до лучших времен. Пока что так. Возражения не принимаются». «Хорошо». Со скрипом, но согласились остальные. «Название группы — они. Уровень группы — 1. Количество участников — 8 из 10. Режим группы — индивидуальный, коллективный. Очки развития — 0. Бонусы группы, достижения группы, склад группы». «Ну, вот и отлично. Теперь хоть какая-то определенность». «Соседняя деревня». «Все собрались, а?» Прямо на трибуне стояло низкорослое существо с зеленой кожей. Его острые длинные уши шевелились при каждом вздохе, а морщинистые складки на лице создавали впечатление, что оно улыбается. «Да, господин», — ответил крепкий рыжеволосый мужчина, стоящий с опущенной головой рядом. «Я собрал всех жителей деревни, как вы и просили». «Добро», — ответило существо и отвесило мужчине оплеуху. «Только впредь работай шустрее, поганка бледная». «Да, господин», — пробормотал человек и сделал поклон. Существо смерило взглядом присутствующих. Людей здесь было не так много, всего-то 20. Но и этого должно быть достаточно для осуществления грязных планов. «Слушай сюда!» Высоким скрипучим голосом заорал зеленый, и люди, рассевшиеся в несколько рядов, притихли. Испуганно уставились на своего хозяина. «У нас новая удача!» Люди переглянулись. «Господин!» — подал голос рыжеволосый прислужник. «Извините, но, наверное, вы имели в виду задача?» «Тьфу ты!» — сплюнул зеленый прямо на чужие ботинки. «Какой гадский у вас язык! Короче, у нас новая задача. Да, и решать ее придется вам. Вам!» Он достал из кармана кожаной жилетки немытую морковь и принялся, разбрызгивая слюни, грызть ее. «Что опять за задача?» — спустя полминуты спросил сухощавый старик, сидевший в первом ряду. «Как ты смеешь меня перебивать, шкот?» С набитым ртом произнес зеленый. И, доживав морковь, спрыгнул с трибуны. Он приблизился к старику и остановился напротив. «За что вы так с нами?» Нахмурившись, произнес старик. «Мы ведь многого не просим. Всего лишь еды и воды. Вас не трогаем и трогать не собираемся. Оставьте нас в покое, умоляю. К чему все эти издевательства? Ну, детей хотя бы пощадите. За себя уже не прошу. Детей хоть не трогайте. Мы больше не можем этого терпеть». «Пощадить?» — буркнул зеленый и улыбнулся. Теперь по-настоящему. Он запрыгнул на спинку кресла рядом со стариком и уставился на 10-летнего мальчишку, что, прижавшись к матери, испуганно глядел в пол. «Пощадить? Особенно детей?» «Да», — поднялся с кресла старик. «Мы не заслуживаем такого отношения. Мы люди хоть и не города, но хотим жить нормально. А после ваших заданий многие возвращаются либо инвалидами, либо не возвращаются». «О-о-о-о!» — протянул зеленый, покосившись на старика. «Какая дерзкая поганка! Хотеть нормально жить?» «Да!» — воскликнул распалившийся старик. «Думаешь, мне самому нравится в вашем ущербном мирке?» «Нет, но...» «Не перебивать!» — рявкнул зеленый. «Значит так, хотеть нормально жить?» «Да...» — уже неуверенно ответил старик. «За нормально нужно платить. Слышал о таком, поганка?» Старик медленно начал приближаться к существу. «Я дать вам нормальной жизнь на целый день, а взамен сожру этого аппетитного мальца!» Зеленый облизнулся, вытаращив темные глаза на ребенка. «Не позволю!» Сорвался с места старик и попытался вонзить в существо наспех призванный из инвентаря нож. Но зеленый подпрыгнул, сделав двойное сальто, и приземлился возле трибуны. «Ну же, люди!» — завопил старик и потряс рукой. «Если все вместе не набросимся на него, то и дальше будем страдать! Игорь!» — он уставился на рыжеволосого мужчину. «Давай, подсоби мне! Ты же самый сильный из нас!» Но люди не двигались. Они замерли на месте, испуганно глядя то на старика, то на зеленое существо. Никто из них даже и пальцем не пошевелил, чтобы помочь. Боялись. Рыжеволосый Игорь просто опустил голову. «Но...» — оглянулся старик. «Почему же вы...» «А!» Он вскрикнул, схватившись за голову. Повернулся на гоблина, что все еще стоял возле трибуны, и улыбался от уха до уха. «Больно...» Старик изо всех сил давил себя на виски. «Господи, как же больно! Прекрати, пожалуйста!» Его одолела такая боль, что, казалось, сейчас голова взорвется. Старик упал на колени. Из ушей, носа и глаз у него потекла кровь. Тело задрожало, а в животе на весь зал что-то забурлило. Смеялся зеленый. Но смеялся скорее из-за осознания собственной власти, а не из-за стремительно умирающего старика. «За что?» Пробормотал старик и упал лицом в пол. В следующую секунду на него напрыгнул зеленый и начал протыкать все еще живое тело изогнутым клинком. Кровь летела во все стороны, а тело старика дергалось в предсмертной агонии. Изо рта вырывались негромкие всхлипы. Люди, не вставая со своих мест, продолжали наблюдать. Наблюдать и ничего не делать. Какая-то пожилая женщина расплакалась, но ее тут же заткнул рядом сидящий парень, прикрыв ладонью рот. «Тихо!» — шикнул он. Зеленый слез со старика и вернулся к трибуне. Запрыгнул на нее и с кровавой улыбкой посмотрел на испуганных людей. «Ну как? Вам понравится?» Кровь капала с его подбородка. «Понравится, я спрашиваю?» «Да», — хором ответили люди. «Советую запомнить, что так будет с каждым, кто осмелится ослушаться. Понять меня?» «Да». «Так, о чем это я говорить?» Зеленый почесал лысый затылок. «Господин, вы хотели поведать о какой-то задаче?» Подсказал рыжеволосый и сглотнул, смерив взглядом истерзанный труп старика. «Да, задача. Короче, недавно я узнал, что в соседней деревне орудует какая-то банда. К ним очень часто прибегают монстры, и поэтому они очень сильные. Так, где там моя морковка?» Рыжеволосый достал из кармана одну, специально припасенную для подобных случаев. Расправившись с нею, зеленый продолжил. Мы должны либо подчинить их, либо убить. Вы понять меня?» «Да, господин». «Значит, слушать мой план». Хотел я уже было выспаться после всего произошедшего, как в очередной раз... «Зодиак!» Алена выглядывала из своей комнаты и многозначительно улыбалась. В руке она держала бутылку с вином. «Что такое?» «Сегодня был такой стрессовый день. Не поможешь мне расслабиться?» Она была не в пижаме, как обычно в темное время суток, а нацепила на себя черное кружевное платье, заплела свои длинные светлые волосы в узорчатую косу, да подкрасила глаза. «Вот черт! Для чего она так подготовилась?» «Может, просто спать ляжем?» — хмурюсь. «На том свете выспишься». Приподнятая бровь говорит о решительности девушки. «О, вздыхаю. «Ладно, посижу с тобой немного, но не больше часа. И пить я не буду. Не люблю я это дело». На самом деле не знаю. Может, в прошлом я и любил выпить. Но сейчас понимаю, что нельзя. Вдруг снова нападут какие-нибудь ублюдки, а я пьян. Это ведь минус в ловкости и прочих характеристиках. Не позволю застать себя врасплох. В комнате у Алены уже накрыт стол. Она стащила с кухни овощной салат и немного закуски в виде копченой колбасы и твердого сыра. Приглушила свет и задвинула шторы. Второй бокал я попросил убрать, а вот в свой она тут же налила вина. Как только сделала первый глоток, ее светлое лицо озарилось приятным румянцем. «Хорошо», — блаженно вздохнула девушка и откинулась на спинку стула. «Романтично». Она уставилась на меня. «А ты чего постоянно серьезный такой?» «Я не серьезный, просто осторожный. А осторожность — это наше все в смутное время». «Хотя ты прав. Если бы не ты, тот крылатый урод перебил бы всех до единого. Кстати, вы ведь знаете друг друга, насколько я поняла. Мне показалось это странным». «Ой, давай не будем об этом». Перед глазами всплыло одноглазое лицо, и вспомнились его слова об умерших родственниках. Мне не хотелось снова расстраиваться. «Ладно, молчу. Тогда поговорим о нас?» «А при чем тут мы?» «Ой, ну не строй ты из себя недотрогу», — цыкнула Алена и залпом допила содержимое бокала. «Я же вижу, что тоже тебе нравлюсь. Так чего ты ломаешься? Мы ведь уже столько всего пережили вместе. Неужели не пора сблизиться?» «Слушай, я...» «Если ты переживаешь из-за родителей, то не стоит. Отцу все равно, а мама...» «Ну, а маме мы просто ничего не скажем». «Я, наверное, пойду». Поднимаюсь со стула. «Ну, постой ты!» — дуется Алена. «Сядь, пожалуйста, давай поговорим». Устало вздыхаю и сажусь обратно. «Ты пойми, что мир изменился. Теперь все не так, как раньше. И в первую очередь это касается морали. Зачем переживать по всякой ерунде, если можно наслаждаться хоть чем-то хорошим, что еще осталось? Так давай насладимся друг другом». Кладу сыр на колбасу и закидываю в рот. Жую. «Какой упрямый!» Алена поднимается со стула и обходит меня со спины. «Ладно, тогда я возьму все в свои руки. Если ты ни в какую не делаешь первый шаг, то...» «Эй!» Руки девушки оказываются у меня на плечах и начинают спускаться ниже. По телу пробегает приятная дрожь, а в горле застревает ком. Слегка кружится голова. «Что происходит? Я же не пил!» В какой-то момент ее горячие губы прикасаются к моей холодной шее. Нос улавливает аромат сладковатых духов и чего-то кислого. «Вино?» «Да что ты делаешь?» Пытаюсь сопротивляться, хотя выходит с большим трудом. Я будто проваливаюсь в приятный обволакивающий сон, теряя контроль над происходящим. Спустя минуту понимаю, что я сдался. Сдался перед какой-то 18-летней девчонкой. Победил сотни серокожих, десятки тараканов и орков, того зомби-исполина, бандитов и крылатого ублюдка. Но сейчас проиграл. Твою же... Ай! Вскрикиваю от неожиданной боли и быстро поднимаюсь со стула. Поворачиваюсь на Алену. Горячо! Смотрю на ее ладони, что светятся желтым. Что со мной происходит? Испуганно спрашивает девушка, с приоткрытым ртом рассматривая руки. «Кажется, ты пробудилась.